Признаться честно, я не верила в то, что эта история может закончиться хорошо, и до сих пор ожидала подвоха, даже в коридор идти боялась. Кэлс буквально тащил нас к Клэр, и именно так мы выбрались на поверхность, где ко мне тут же кинулся взмыленный Дерек в безрукавке прямо на голое тело. На правом плече у законника виднелся глубокий кровоточащий след от лапы Танимы, но он его, похоже, даже не замечал. «Яд! Я же тебе с самого начала говорил! Не суйся в это дело! Доживи до выпуска!» — заорал на меня законник. «Ну, я пока доживаю!» — улыбка вышла слабой. Меня немного мотало, и выглядеть уверенно не получалось. Но я старалась. «Не смей больше так пугать! Я же видел тебя в окне колледжа! Куда ты пропала за те 2 минуты, что я несся в твоем направлении, чтобы предупредить об опасности, которая может исходить от Бетси?» Она пошла вытаскивать меня из неприятностей. Устало отозвалась Клэр и присела на расколотый парапет. А я подумала о том, что, похоже, Дерек быстрее нас узнал правду. «Кэлс, мама в истерике, да? Ее хваленный маячок наконец-то пригодился?» Блондинка усмехнулась. Сейчас она совсем не выглядела, как светская леди. Так как у леди на лице не может быть грязных разводов и крови монстра, которого леди лупила ржавой трубой. Да и волосы у леди не висят грязными клочьями. Я боялась представить, как в данный момент выгляжу сама. Предполагала, что точно не лучше. Я и в нормальном состоянии на леди не тянула. «Твои родители едут сюда», — вместо Кэлза отозвался Дерек. «Так что скоро сама сможешь оценить душевное состояние своей матушки». «А это хорошо», — Клэр прикрыла глаза. «Я соскучилась по ней и еще по душу». Я уселась рядом с блондинкой, закуталась в протянутый Дереком плед и, наконец, рассказала о том, что случилось. Честно сказать, я не очень ее подозревала. Точнее, не подозревала совсем. Усмешка вышла горькой. Я почувствовала себя маленьким ребенком, которого запросто обвели вокруг пальца. Помнишь, Кэлс, мы ведь отмахнулись от ее кандидатуры, хотя, казалось бы, она была очевидна. «Мы тоже не сразу сложили 2 и 2», признался Дерек. «Хорошо, хоть Кевин начал с нами сотрудничать и рассказал о том, что Бетси часто к нему приходила. Сначала под предлогом узнать о последних минутах сестры, а потом просто в гости и постепенно перенимала его умения. А ты, яд, ты пошла мне навстречу и пропала. Тогда же пропали Клэр и Бетси. Вывод напрашивался сам собой». Ирония этой ситуации заключается в том, что от зубов Таним в тот раз погибла только Дороти, задумчиво отозвалась Клэр. «Кевин спасся, а тела Элис и Дилана мы нашли сият сегодня. Не похоже, что их сожрали Танимы. Наверное, мы никогда не узнаем, что произошло. И да, я буду чувствовать вину. Я очень хотела забыть тот раз, но после сегодняшнего дня, даже если очень сильно постараюсь, то вряд ли сумею». «Тогда все произошло действительно по нелепой и трагичной случайности», начал рассказывать Дерек. Он тоже опустился на парапет, и вместо того, чтобы ехать домой или в участок, мы сидели рядом со входом в катакомбы и общались. Кевин устал в тот вечер. Он злился на то, что его втянули в эту авантюру с походом в трущобы. И он хотел, чтобы все закончилось как можно скорее. Поэтому решил припугнуть друзей и позвал Таниму. Точнее, даже слово «припугнуть» не совсем уместно. Но силой свой парень толком не владел и не сумел правильно сформулировать свои требования. Танимы почувствовали его раздражение и желание все закончить. Они пришли на его зов, но решили проблему по-своему. Кевина тоже ранили, так как он пытался их отогнать, но не сильно. Он не сразу понял, что виноват в трагедии, а когда осознал, то какое-то время прятался и совершенствовал свой дар. Танимы приносили ему с поверхности еду и воду, а он жил, скрываясь ото всех и своей вины, но потом все же вышел на поверхность. Сейчас сложно сказать, почему. Перестал терзаться, или жизнь в катакомбах ему просто надоела. Парня вряд ли можно назвать полностью адекватным. Понять его непросто. «То есть», — уточнила я, понимая, что сюрпризы еще не закончились, «он не вышел на поверхность не потому, что не мог, а потому, что не хотел? Что ему теперь будет?» «А вот самое интересное, что ничего никому, за исключением Бетси, не будет». «Но почему?» Клэр тоже встрепенулась после моего вопроса. Вопрос ответственности, как я понимаю, ее волновал. «Парень не в себе и не врет. Его дар действительно спровоцировал агрессию Таним, но это вышло случайно. Кевин не хотел никому причинить зла. Вы виноваты лишь в том, что не вызвали законников», — Дерек повернулся к Клэр. «За это вам бы выписали штраф, если бы все вскрылось 3 года назад. А сейчас срок давности прошел. По полной ответит только Бетси. Не думаю, что возникнут проблемы с доказательством ее вины». «Мне бы в любом случае ничего не было», — отозвалась Клэр, но из ее глаз текли слезы. Даже Дерек посмотрел на нее без раздражения и злости. «А Элис и Дилан? Что с ними?» «Вот этого мы точно не узнаем. Тогда, после убийства Дороти, все кинулись в рассыпную. Кевин их больше не видел. Может быть, на телах, которые вы обнаружили, есть повреждения? Достанем и сможем получить какие-то ответы». Мы замолчали. Теплый ветер с моря чувствовался даже тут, на границе с трущобами. Я закрыла глаза и подставила ему лицо. Не верилось, что все закончилось. И эта история, которая всплыла на поверхность спустя 3 года, заставляла сжиматься сердце. Сколько проблем может принести обыкновенная человеческая глупость и неосмотрительность? Череда случайностей привела к тому, что 3 подростков погибли, 1 слегка тронулся умом, а сестра случайной жертвы превратилась в серийного убийцу. И если преступник в моем первом деле, Норрис фон Лифен, был первостатейным мерзавцем, который убивал ради собственной выгоды, то здесь все были жертвами. Даже Бетси, которую чудовищная смерть сестры превратила в неуправляемую кровожадную маньячку. Буквально через 15 минут за Клэр приехали родители. Они забрали заплаканную блондинку. Дерек лишь попросил ее приехать в управление, как только она оправится, и дать показания против Бетси. Тоже он попросил у меня и уехал. А мы остались вдвоем с Калзом. Он присел рядом со мной и без слов притянул к себе, уложив голову себе на плечо. «Ты даже не представляешь, как сильно я переживал за тебя», — признался он, уткнувшись носом в мои волосы. Я хотела сказать, что они грязные, но почему-то промолчала, а парень продолжал. «У меня будто внутри все оборвалось, когда я понял, что вы с Клэр пропали. А когда Дерек сказал, что все это затеяла Бетси, думал, сойду с ума. Марис видел, что она была с Клэр. То, что ты опять сунула нос туда, куда не стоит, мы догадались почти сразу же». «Кэлс», — я посерьезнела, — «скажи, как ты относишься к Клэр? Просто я не готова быть третьей, даже если все несерьезно, даже если мы балансируем на грани романтики и дружбы. Не ври мне, пожалуйста. Если у тебя есть что-то с Клэр, я просто уйду, иначе это нечестно ни по отношению ко мне, ни по отношению к ней». «А ты к Дереку?» — лукаво поинтересовался он. И пришлось ответить: «Я никак к нему не отношусь. Он классный и дал мне возможность проявить себя и способности. За это я ему благодарна, и все. Между нами ничего нет и не было никогда. Если честно, я даже не рассматривала его в таком ключе. Он старше, и я не могу представить себя с ним». «А я не могу сказать, что между мной и Клэр ничего нет», — осторожно начал Кэлс. И я почувствовала, как в желудке появляется холодный комок. Но дальнейшие слова Кэлза рассеяли все страхи и подтвердили то, о чем говорила блондинка. «Между нами многолетняя дружба, и я действительно переживаю и волнуюсь за эту избалованную стерву. Но между нами тоже ничего нет и не было. Наверное, мы слишком похожи и слишком хорошо друг друга знаем, чтобы быть вместе. С Клэр я могу только дружить. Все остальное противоестественно». «Дружба с Клэр по мне тоже противоестественно», — фыркнула я, чувствуя, как все тело наполняет Легкость. Бабочки в животе. Только сейчас я поняла, что это значит. До этого момента фраза вызывала у меня не очень романтические чувства. Противоестественнее только дружба с Марисом. Кэлс тихо засмеялся, не думая опровергать мои слова, и обнял сильнее. Разговор на самом деле позволил убрать с души камень, то, что меня терзало уже давно. Но сейчас я чувствовала только усталость. Даже толком порадоваться тому факту, что Клэр никогда не была вместе с Кэлсом, не могла. Небо светлело, и ночь тихонько отступала. «Пойдем, я отвезу тебя домой», — предложил Кэлс, и я согласно кивнула, но не сразу смогла уговорить себя встать. Ноги словно налились свинцом, и я с ужасом поняла, что ослабела настолько, что даже подняться не могу. В итоге Кэлс вздохнул и, подняв меня на руки, отнес к платформе. Мне очень не хотелось его отпускать, но парень отцепил мои пальцы от своей шеи и усадил меня в платформу, потом отвез домой и, затормозив у ворот, снова подхватил на руки. «Я могу ходить сама», — напомнила я осторожно. Но Кэлс только отмахнулся. «Конечно, можешь. Но если рухнешь от усталости, никому хорошо не будет. Сиди уж, я способен отнести тебя сам. Хотя бы сейчас позволь себе побыть немного слабой и хрупкой. Это совсем не страшно». Он был неправ. Чувствовать себя слабой я не любила. И сейчас беспомощность напрягала. Но больше я не спорила. Он посадил меня на диван в доме и укрыл пледом. Сам сел рядом, убрал прядь волос с лица и очень серьезно сказал: «Никогда больше не пугай меня так сильно. Слышь, ты знаешь, иногда мне кажется, что магический маячок, которым мать Клэр хвасталась примерно с наших 10 лет, не такая уж идиотская затея. Мне очень хочется снабдить тебя таким же. И рано или поздно я воплощу свою задумку в действие». «Думаю, это лишнее», — скептически отозвалась я. Забота Кэлса приятно удивляла, но маячок в моем понимании был верхом паранойи. «А я вот не уверен». Парень ласково улыбнулся и подмигнул, показывая, что шутит, хотя глаза все равно остались серьезными. «Я сейчас тебя оставлю, но вечером, если ты будешь в силах, я хочу все же выпить с тобой шампанского, как мы и договаривались». Я вообще не хотела, чтобы он уходил. Он был очень близко, и я бы с удовольствием прижалась к нему всем телом, обняла и больше никогда не отпускала, но спать хотела больше. «Не против, но клубники у меня нет. Не получилось выбраться на рынок», — отозвалась я, все же мечтая о том, чтобы он остался рядом. Но настолько устала, что даже желание озвучить не смогла, и едва только Кэлс поцеловал меня в лоб, сразу же отрубилась, даже не вспомнив про душ. Как парень ушел, тоже не слышала. Проснулась ближе к вечеру и, чувствую, как все мышцы отзываются болью, пошла умываться. Очень долго стояла под обжигающими струями, маниакально мочалка отмывала кровь, использовала все возможные маски и бальзамы, и только после этого в полной мере почувствовала себя в безопасности. Я наконец-то смогла взять кофе и выйти на террасу, прямо как есть, в одном лишь полотенце, а там на перилах обнаружила вазу, в которой стоял всего один цветок. Достаточно красивый, фиолетовый, с черными прожилками и хищно изогнутыми темно-зелеными листьями. Трогать его было опасно из-за яда, содержащегося в лепестках, но я все равно улыбалась, как ребенок, потому что точно знала, кто его тут оставил и что он обозначает. Это фел, ядовитый цветок, созвучный с моей фамилией. Именно от него и пошло прозвище, а вовсе не из-за вредного характера. Характер таким стал значительно позже, уже после поступления в Мирийский колледж магии. Рядом лежала подарочная карточка темно-зеленого цвета, на которой было золотом выведено «Моей дерзкой девочке». Мило и приятно. Я закусила губы и почувствовала себя счастливой. Какая разница, что будет дальше, если в данный момент все происходящее мне доставляло удовольствие. Солнце медленно ползло к закату, и я проспала почти весь день и смогла оставить страшные события в прошлом, за границей сна. Сейчас все было чуть проще пережить, чем ситуацию с Норрисом фон Лифеном. Пришлось с неудовольствием признать, что, видимо, я привыкаю к стрессам и тому, что меня пытаются убить. Я не знала, когда ко мне вечером приедет Кэлс, но посчитала, что успею до этого момента съездить в управление, а заодно подумать. Наши хрупкие отношения с парнем по-прежнему висели в воздухе, и мне предстояло решить, давать ли ему шанс. Несмотря на то, что он меня спас, несмотря на слова Клэр, я все еще очень боялась обжечься, и поэтому настроение скакало от полного позитива до легкой грусти. Еще секунду назад я готова была ни о чем не думать, а потом меня вновь начинали терзать сомнения. Даже зло брало. Я всегда была решительной и твердо знала, чего хочу в этой жизни. А сейчас растерялась. Страх ошибиться был велик, но, с другой стороны, на пороге смерти, когда до гибели оставался маленький шажок, я поняла, насколько глупыми были опасения. Да, страшно жалеть о содеянном, не менее страшно жалеть о том, что сделано не было. Но хуже всего погибнуть, даже не успев переосмыслить свою жизнь. Тогда я все для себя решила. Но нет-нет, да и появлялся отравляющее существование червячок сомнения. Его я и хотела прогнать, прокатившись по золотому пляжу. Собиралась я тщательно, стараясь учесть все мелочи, хотя ехала пока не на свидание, да и не хотелось, чтобы мое желание привлечь внимание читалось слишком ярко. Просто я переживала, что Кэлс приедет быстрее, чем я успею переодеться, поэтому и старалась выглядеть прилично. Даже юбку надела, чего не делала уже достаточно давно. Правда, юбка была нетипичная, с косым подолом, более короткая, едва прикрывающая спереди колени, и длинная сзади. Про любимый корсет со шнуровкой на груди я тоже не забыла, как и про одну из малахитовых блузок, на сей раз с коротким рукавом. Я, как и хотела, сделала круг по золотому пляжу, с ветерком прокатилась по кромке воды. В управление приехала совсем вечером. Дерек был еще на работе. Я быстро подписала все бумаги, узнала, что Кевина отпустили домой и даже не отобрали его страшного питомца. А Бетси в камере и готовится проходить психиатрическую экспертизу. И после этого успокоенная уехала домой. Сегодня у меня не было настроения болтать о чем-либо с законником. Я успокоилась, и настроение было романтическим и немного глупым. Когда я вернулась домой, Кэлс уже был там. Похоже, ему даже ключ был не нужен. Я закрыла за собой ворота и прислонилась плечом к забору, с улыбкой наблюдая за парнем, который стоял на веранде, облокотившись на перила. «Я думал, ты сбежала», — с едва заметным укором произнес он. «Куда?» — усмехнулась я и сделала шаг вперед. «Я вроде как тут живу». «Яд, ты адски непредсказуема». «Я не удивлюсь ничему. В прошлый раз, чтобы не пить шампанское, ты убежала за маньячкой и угодила к ней в плен. Думаешь, я это сделала специально?» Смеяться рядом с Кэлзом получалось произвольно. Я смотрела на него, улыбалась и с удовольствием понимала, что он только мой. «Кто тебя знает?» Парень развернулся и посмотрел на меня из-под опущенных ресниц. «Я не настолько коварна. А по мне...» Он хитро улыбнулся и сделал мне шаг навстречу. «Ты очень-очень коварная, но именно это меня и притягивает. Не знаешь, почему мне так нравятся дерзкие девочки?» «Представления не имею», — призналась я, закусывая губу. Он остановился напротив, и я с наслаждением изучала его с ног до головы, не таясь. Пепельные волосы, непослушная челка, которая падает на глаза, улыбчивые губы и волевой подбородок. Он реально был красив, настолько, что у меня перехватывало дыхание. Я слишком долго запрещала себе смотреть на него и наслаждаться, поэтому сейчас во многом открывала заново. Сильная красивая шея. Я подошла вплотную и скользнула по ней пальцами, чувствуя теплую упругую кожу. Задержала ладонь на пульсирующей вене у ключицы и, прежде чем убрать, легонько скользнула ногтем по вороту рубашки ниже груди. Кэлс перехватил мою руку и поцеловал подушечки пальцев. «Шампанское?» — тихо заметил он и повел меня к небольшому столику бассейна. Я даже забыла, что у меня есть такой уютный уголок, так как все время проводила преимущественно на шезлонге с другой стороны дома, наслаждаясь видом на море. Шампанское, клубника, мороженое. Все так, как мы договаривались. Предусмотрительность парня поражала. На глаза навернулись слезы, но когда я повернулась к Элзу, то уже улыбалась. Слезы счастья несложно спрятать за улыбкой. «Ты знаешь, а я сегодня что-то не хочу, ни шампанского, ни клубники». Я знала, что провоцирую и дразню. Это доставляло ни с чем не сравнимое удовольствие. «Ну...» — Кэлс отступил, немного растерявшись. «Это вполне в твоем духе. Что же ты хочешь?» Мне кажется, он ждал, что я скажу «остаться одной». Но я тоже умела удивлять. «Сегодня я хочу только тебя». Парень на секунду опешил, потом на губах заиграла улыбка, и он сделал шаг мне навстречу со словами. «А сегодня я иду в комплекте с клубникой. Хочешь, я буду кормить тебя сам?» «Ну, сейчас немного растерялась я, опустила глаза и приблизилась. Взяла его за воротник рубашки, которая мне не давала покоя, и притянула к себе со словами. «Все может быть». Его губы манили, но еще сильнее притягивала шея. Я как завороженная смотрела на пульсирующую ключицу жилку и поэтому сначала поцеловала туда. Мне даже на цыпочки вставать не пришлось. Кэлз шумно вздохнул и обнял меня за талию, не проявляя, однако, инициативы. Он действительно был верен своему слову и ждал первого поцелуя от меня». Я нежно скользнула языком от впадины у ключицы выше, к ямке за ухом. Руки на моей талии сжимались сильнее, а дыхание парня становилось прерывистым. А я упивалась своей властью, прикусила нежно мочку, снова поцеловала и шепнула на ухо, скользнув руками по сильной спине. «Я должна сказать тебе одну вещь». Парень напрягся, и я его прекрасно понимала. Мне тоже совсем не хотелось сейчас тратить время на разговоры, но мне казалось это важным. «Кэлс, все те разы, что я говорила тебе, будто считаю тебя наглым и избалованным мерзавцем, в котором нет ничего, кроме денег и статуса, я врала, чтобы оттолкнуть. На самом деле я нашла в тебе намного больше и испугалась этого». Сказав это, я нежно чмокнула его сначала в подбородок, потом в уголок губ, потянулась, чтобы поцеловать по-настоящему, но он чуть отстранился и произнес очень серьезно. Я вел себя как избалованный придурок, но всю жизнь я получал то, что хочу, и это было нормой. А потом появилась ты, и мне просто снесло голову. Ты стала моим помрачением. Я не сразу понял, что мое чувство к тебе – это гораздо больше, чем желание. Слово «хочу» неприемлемо в отношении тебя, – признался он, скользнув руками по моей спине и заставив прильнуть к сильной груди. Я положила голову ему на плечо и прикрыла глаза. «А какую приемлемо?» – очень тихо спросила я, чувствуя щекой его сердцебиение. «Люблю», – очень тихо поинтересовался парень, заставив мое сердце радостно подскочить. «Знаешь, мне пока сложно это признать, но мои чувства к тебе тоже давно вышли за пределы банального нравится. И мне будет очень больно, если вдруг, покорив меня, ты утратишь интерес». «Тебя невозможно покорить, ядовитая», — сказал он и чмокнул в нос. «Тебя можно только любить, надеясь, что ты когда-нибудь полюбишь в ответ». В его словах мелькнула грусть. «Когда-нибудь?» — я хмыкнула. «Я давно люблю. Было бы иначе, я не стала бы бегать от тебя. Когда любишь, острее переживаешь предательство». «Я тебя не предам», — тихо пообещал он. А я почему-то поверила. Повернулась и, обняв за шею, поцеловала. Он ответил в тот же миг, и голова закружилась от накативших эмоций. Я ждала этого слишком долго и теперь наслаждалась каждым прикосновением и каждым вздохом. Клубника была забыта. Кэлс подхватил меня на руки и понес в дом. Я выскользнула, попыталась захлопнуть дверь, но даже этого сделать не могла. Задыхалась в его объятиях, стаскивала по дороге его рубашку и прижималась к сильной груди, на которой еще оставалось небольшая повязка. Я осторожно провела пальцами по ее краю, чуть наклонилась и осторожно лизнула сосок. Потом прикусила его, и на том мою инициативу прервали. Кэл снова подхватил меня на руки, я обхватила его бедрами за талию, прижалась, изгибаясь в спине, и мы рухнули на разобранный диван в гостиной. Корсет полетел в сторону, а я совсем потеряла голову от сводящих с ума ласк. Его губы и руки, казалось, были повсюду. Я вцеплялась в пепельные волосы и выгибалась навстречу дерзким губам, пытаясь быть ближе. Кружевные трусики полетели на подушку, а я дернула ремень его брюк. Наверное, потом у нас будет долго, нежно и со вкусом изысканно. Но сейчас я хотела его так сильно, что не готова была ждать, как и он. Мы слишком долго были порознь, поэтому вспыхивали, словно спички, теряли голову от наслаждения и утопали в объятиях. Он вошел в меня резко, заставив вскрикнуть и выгнуться навстречу, подчиняясь его бешеному ритму, впиваясь ногтями в плечи и закусывая губу. Кажется, я кричала. Мир превратился в калейдоскоп и сузился до одного конкретного мужчины. Единение было настолько сильным, что я уже не понимала, где заканчиваюсь я и начинается он. А потом я просто лежала, не в силах пошевелиться, прижималась к влажной груди и мечтала о клубнике, за которой идти было лень.